Глава 6. Отец Иоанн. Продолжение. В келье, где батюшка принимал своих многочисленных посетителей, он появлялся всегда очень шумно. Отец Иоанн влетал, да-да, именно влетал, и когда ему было 70 лет, и 80, и даже 90. Немного покачиваясь от старческой слабости, он бежал к иконе и на минуту, не обращая ни на кого внимания, замирал перед ней, весь погружаясь в молитву за пришедших к нему людей. Закончив это главное дело, он поворачивался к гостям, охватывал всех радостным взглядом и тут же спешил благословить каждого. Кому-то что-то шептал, волновался, объяснял, утешал, сетовал, подбадривал, охал и ахал, всплескивал руками. В общем, больше всего в эти моменты он напоминал наседку, суетящуюся над многочисленным выводком. И только совершив все это, он почти падал на старый диванчик и усаживал рядом с собой первого посетителя. У каждого были свои проблемы. За других не расскажешь, но я очень хорошо помню, с чем сам приходил к батюшке. Отец Иоанн, 9 лет, не давал мне благословения на монашеский постриг. Держал в послушниках, поставив условие дождаться благословения матери. Но мама, Царствие Небесное, хотя и благословляла служить церкви в священническом сане, но не хотела, чтобы я шел по монашескому пути. Батюшка твердо стоял на условии дождаться согласия матери. Говорил, если по-настоящему хочешь быть монахом, проси этого у Бога, и Он управит все в нужное время. Я тогда твердо ему поверил и спокойно ждал, будучи сначала послушником Псково-Печерском монастыре, а потом в издательском отделе у митрополита Петерима. И вот однажды, приехав к батюшке в Печоры, я рассказал ему, между прочим, что скоро открывают Донской монастырь, который очень любили православные москвичи. И тут отец Иоанн сказал: «А ведь это пришло твое время. Иди проси у мамы благословения. Думаю, теперь она не откажет. А за то, что 9 лет терпел и самочинничал, увидишь, как Господь не оставит тебя особой милостью, будет тебе подарок». Потом батюшка стал рассказывать о Донском монастыре времен своей молодости, о жившем там под арестом святом патриархе Тихоне, которого батюшка любил и почитал бесконечно. Рассказал и о том, как в 1990 году ему отцу Иоанну в этой самой келье, где мы сейчас с ним беседуем, явился святой патриарх Тихон и предупредил о разделении, которое ждало русскую церковь. Так оно впоследствии и случилось на Украине. В заключение отец Иоанн помолился перед своей келейной иконой Пресвятой Богородицы взыскании погибших и велел мне торопиться домой, а, получив материнское благословение, идти просить постриг у святейшего патриарха. По молитвам отца Иоанна в этот раз мама неожиданно согласилась с моим желанием и благословила иконой Божьей Матери. А святейший патриарх Алексей II определил меня в немногочисленную тогда братию Московского Донского монастыря. Сбылись и слова отца Иоанна о подарке. Так случилось, что наместник Донского монастыря архимандрит Агафадор два раза откладывал мой монашеский постриг из-за срочных отъездов по делам обители. Наконец он постриг меня в самый день моего рождения, когда мне исполнилось 33 года, да еще с именем Тихон, в честь моего любимого святого и покровителя Донского монастыря. Много еще можно вспомнить. Вскоре после смерти Валентины Павловны Коноваловой я оказался в больнице. Болезнь была тяжелая, и отец Иоанн в письме, переданном мне через его духовную дочь Настю Горюнову, разрешил, несмотря на рождественский пост, есть в больнице и рыбу, и молочное. Друзья устроили меня тогда в хорошую клинику, в палате был даже телевизор. Немного придя в себя, я решил посмотреть телевизионные новости, которые не видел несколько лет. Потом включил интересное кино. В тот же день, к вечеру из Печор, приехала Настя Горюнова и через медсестру передала мне новое письмо от отца Иоанна. Помню, я, лежа в постели, досматривал какой-то фильм и читал письмо батюшке. В конце письма была приписка: «Отец Тихон, я благословлял тебя ослабить пост, а вот телевизор смотреть не благословлял». Я кубарем скатился с кровати и выдернул телевизионный шнур из розетки. К тому времени я уже очень хорошо понимал, что такое не слушаться отца Иоанна. Были у отца Иоанна и недоброжелатели. Они по каким-то ведомым причинам просто не признавали его старческого служения, но были такие, что с гневом враждовали на него. Отец Иоанн с сердечной болью переносил их ненависть, напраслину, а иногда и предательство, но никогда не терял самой искренней христианской любви к ним. На всю жизнь остались у меня в памяти слова его проповеди, сказанные в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря в 1987 году. «Нам дана от Господа заповедь любви к людям, к нашим ближним, но любят ли они нас или нет, нам об этом нечего беспокоиться. Надо лишь о том заботиться, чтобы нам их полюбить». Один московский священник, бывший духовный сын отца Иоанна, как-то обратился ко мне со страшной просьбой вернуть отцу Иоанну епитрахиль, символ священнического служения, которое батюшка с благословением и напутствиями вручил ему перед рукоположением. Как заявил этот священник, он разочаровался в отце Иоанне, поскольку тот не поддержал его церковно-диссидентских воззрений. Каких только разобиженных, горьких слов не наговорил этот батюшка. Но сам он ни к чему не прислушивался, ни к тому, что отец Иоанн много лет провел в лагерях, ни к тому, что подвергался пыткам и не был сломлен. И уж кого-кого, а батюшку никто не может заподозрить в конформизме. С тяжелым сердцем я передавал епитрахиль отцу Иоанну. Реакция его меня поразила. Он перекрестился, с благовением принял и поцеловал священное облачение и произнес: «С любовью отдавал, с любовью принимаю». Позже этот священник перешел в другую юрисдикцию. Там ему тоже не понравилось, потом в третью. А вот другое свидетельство – воспоминание старого москвича Адриана Александровича Егорова. Он пишет: «Большую часть пути я прошел совместно с покойным патриархом Пименом. Однажды я спросил у него относительно духовника, и он мне сказал, что духовник, пожалуй, у нас один на всю Россию – это отец Иоанн. Сам патриарх Пимен в редкие приезды отца Иоанна в Москву всегда приглашал его к себе в Переделкино, и они подолгу беседовали. Отец Иоанн с огромным благоговением, любовью и послушанием относился к церковному священноначалию. Осознание того, что истина на земле пребывает лишь в церкви, была глубоко прочувствована им. Батюшка не терпел никаких расколов, никаких бунтов и всегда бесстрашно выступал против них, хотя прекрасно знал, сколько клеветы, а порой и ненависти ему предстоит испить. Он был поистине человеком церкви. Множество раз он оставлял нас действовать именно так, как решит Святейший, как благословит епископ, наместник. Но все это совершенно не означало автоматического бездумного подчинения. Был случай, когда один из наместников монастыря и правящий архиерей убеждали батюшку преподать благословение на уже принятое ими решение, с которым отец Иоанн был принципиально не согласен. Начальству требовалось придать нужному им постановлению авторитет старца. Но огромный, почти столетний опыт церковной жизни, а Ваня Крестьянкин с 4 лет стал прислуживать алтарником в храме, подсказал отцу Иоанну, что ни к чему доброму такие способы управления не приводят. Приступали к батюшке серьезно, что называется, с ножом горло. Священники и монахи представляют, что такое противостать давлению правящего архиерея и наместника. Отец Иоанн терпеливо выдержал многодневный натиск. Он почтительно объяснял, что не может сказать «благословляй» на то, что не находит согласия в его душе. Если же начальствующий считает необходимым поступить именно так, он безропотно подчинится их решению. Они отвечают за него перед Богом и перед братьями. но он полагает, что в данном случае распоряжение принимается по страсти, и благословить, дать свое благое слово на это не может. Обычно все, кто вспоминает отца Иоанна, пишут, какой он был благостный, ласковый, добрый, любвеобильный. Да, несомненно, истина, что человека, более умеющего высказать отеческую христианскую любовь, я не встречал во всей своей жизни. Но нельзя не сказать и о том, что отец Иоанн, когда необходимо, бывал настолько строг и умел находить такие слова обличения, после которых его собеседнику по-человечески не позавидуешь. Помню, когда я еще был послушником в Печорах, то услышал, как отец Иоанн сказал двум молодым иеромонахам: «Да какие же вы монахи! Вы просто хорошие ребят!» Отец Иоанн никогда не боялся сказать правду, невзирая на лица, и делал это в первую очередь для пользы своего собеседника. Архиерей он был, мирянин или простой послушник. Эти твердость и духовная принципиальность были заложены в душу отца Иоанна еще в раннем детстве, когда он общался с великими подвижниками и будущими новомучениками. Вот его ответ на один из моих вопросов в письме за 1997 год. А вот вам еще один пример на аналогичной ситуации из копилки моей памяти. Мне было тогда 12 лет, но впечатление было настолько ошеломляюще сильным, то и по сей день вижу все тогда происходившее и помню всех действующих лиц поименно. У нас в Орле служил замечательный владыка, архиепископ Серафим Остроумов. Умнейший, добрейший, любвеобильнейший, не счесть хвалебных эпитетов, что приличествует ему. И жизнь своей он как бы готовился к венцу священномученика, что и произошло действительно. Так вот, в прощенное воскресенье этот божий архиерей изгоняет из монастыря двух насельников, игумена Калиста и ардиакона Тихона, за какой-то проступок. Изгоняет их принародно и властно, ограждает соблазн остальных и тут же произносит слово о прощенном воскресении и спрашивает прощения у всех и вся. Мое детское сознание было просто ошеломлено случившимся именно потому, что все произошло тут рядом. Изгнание, то есть отсутствие прощения и смиренное прошение прощения самому и прощения всех. Понял тогда одно только, что наказание может служить началом к прощению, и без него прощение быть не может. Теперь-то я преклоняюсь перед мужеством и мудростью владыки, ибо урок, преподанный им, остался живым примером для всех присутствующих тогда, как видите, на всю жизнь. Отец Иоанн всегда непоколебимо и радостно исповедовал драгоценную, очевидную для него истину. Жизнь христианина на земле и жизнь Церкви Небесной связаны нерасторжимыми таинственными духовными узами. Эта его вера трогательно подтвердилась и великий для отца Иоанна час его смерти. Батюшка отошел ко Господу на 96-м году жизни. Случилось это в праздник, который лично для отца Иоанна был особо важен. В день памяти новомучеников и исповедников российских. Многие из этих святых, отдавшие жизнь за Христа в годы жестоких гонений 20 века, были его учителями и близкими друзьями. Да и сам он был одним из них. В день праздника новомучеников утром 5 февраля 2006 года, после того, как отец Иоанн причастился святых христовых тайн, Господь и призвал его к себе. Но даже после кончины отца Иоанна те, кому выпало счастье общаться с ним, чувствуют его любовь, поддержку, молитвы и заботу, которые не оставляют нас и теперь, когда отец Иоанн уже в другом мире. В 2007 году через заместителя святейшего патриарха Алексея II пришлось на первое воскресенье Великого Поста, на праздник торжества православия. Всю неделю до этого мы с братьями Сретенского монастыря провели за незабываемыми богослужениями первой седмицы поста. В субботу после литургии стали съезжаться в гости на именины патриарха. Время перед всеночной и после нее до самой ночи прошло в заботах по приему и расселению священников и архиереев, которые обычно останавливаются у нас в Сретенском. Когда уже было невмоготу, так хотелось спать. Я решил, что прочту положенные каноны и последовательника причащения утром. Но к стыду своему утром проспал, и вот уже ехал в храм Христа Спасителя на литургию, так и не прочитав молитвенного правила. Два или три раза за 20 лет моей священнической жизни мне приходилось служить, не подготовившись. И всякий раз никакие оправдания или ссылки на обстоятельства, а тем более на усталость, не могли заглушить жестоких обличений совести. Но теперь я все-таки пытался убедить себя, что в конце концов, хотя я и не прочитал необходимое правило, но всю неделю утром и вечером по много часов был в храме. А в среду, пятницу и субботу, то есть последний раз буквально вчера, причащался и читал все последования и молитвы. Уже облачившись и входя в преисполненный духовенством алтарь храма Христа Спасителя, я даже припомнил, что и вообще сегодня некоторые именитые богословы утверждают, что правила к причащению совсем не так уж необходимы. Короче, кажется, мне уже почти удалось договориться с обличающим меня внутренним голосом, как вдруг ко мне подошел митрополит Чувашский Варнава. Множество раз я видел этого пожилого, почитаемого всеми архипастыря на патриарших службах, но ни разу с ним не общался. А тут митрополит сам подошел ко мне и благословил. Потом он сказал: «Спаси тебя, Господи, отец Тихон, за фильм о Печерском монастыре. И мне он очень понравился. Я ведь знал отца Иоанна 50 лет и ездил к нему в Печоры». Владыка имел в виду сделанный мной документальный фильм о Псково-Печерском монастыре, где было много хроникальных кадров с отцом Иоанном. «Знаешь, что сейчас вспоминается?» — продолжал владыка. «Ты, наверное, слышал о том, что когда отец Иоанн в 50-е годы служил на одном деревенском приходе, однажды вечером после всеночного бдения грабители ворвались в его дом, связали и избили его. Так связанного и бросили умирать. Ты знаешь об этом?» «Да, владыка, я знаю эту историю. Утром перед литургией прихожане нашли отца Иоанна и освободили его». «Да-да, так оно и было. Отец Иоанн пришел в себя, поблагодарил Бога за испытание и за спасение и пошел совершать литургию. А знаешь, что он сказал мне потом? Что это был единственный случай за всю его жизнь, когда он служил литургию без приготовления, без положенных последований и молитв. Ну вот так. Иди с Богом». И рядом стоял архимандрит Дионисий Шишигин. Я подошел к нему и рассказал всю историю. И о моем нерадении, и о беседе с владыкой Варнавой. Я исповедовался отцу Дионисию, и мы вместе с ним, ожидая начала службы, говорили о том, как велика милость Божия к нам и как неисповедим промысел Божий. Кто знает, чему мы были сейчас свидетелями? Или тому, как отец Иоанн из иного мира через владыку вразумил одного из чад своих неразумных, как он однажды назвал меня в одном из писем? Или, быть может, мы встретили сейчас еще одного сокровенного подвижника и раба Божия, которыми не скудеет Христова православная церковь до скончания века?